Глава 48. Александра. «Ты осуществил мою мечту!» Я запихивала в рот очередной ролл и улыбалась. Искренне, по-настоящему. Теперь-то я точно счастлива. Счастливее меня нет никого на планете Земля. «Какую?» Бес лениво приподнял одну бровь, лежа на спине и попивая коньяк из пузатого бокала, в то время как я сидела в позе лотоса рядом и уплетала рис с красной рыбой внутри. «Я мечтала найти тебя», и снова расплылась в улыбке, на что мой любимый мужчина усмехнулся. «А что ты смеешься? Голодная, как волк. Тут одними роллами не отделаешься, чувствую. После нашей вроде как встречи спустя 10 лет, когда я узнала в бесе лучшего армейского друга моего старшего брата, который трагически погиб на войне, сил хватало разве что сидеть на кровати, ну и палочками засовывать в рот очередную порцию риса. Карима и вправду сложно было узнать. Он очень изменился. И если бы не мое дурацкое письмо, а также фотка, где он в обнимку с Ванькой улыбался в объектив, то я так бы и гадала дальше, где же мы виделись-то? 10 лет прошло. Тогда он был лысый, без бороды, закрывающий многочисленные шрамы, вечно улыбающийся и такой милый, что я влюбилась. Глупо, конечно же, учитывая и мой слишком юный возраст, и огромную разницу в этом самом возрасте. Но длинными ночами я долго лежала на спине и смотрела в потолок, подгоняя время. Скорее бы вырасти. Единственная мысль, которая мне в тот момент не давала покоя. А потом Ваньку привезли в... Даже произносить это страшное слово не хочу, потому что именно смерть брата перевернула мою жизнь. Через год умерла бабуля, а еще через 3 – мама. Отец давно погиб, как и Ванька военным был. Брат по его стопам пошел, хотя все женщины в нашей семье отговаривали его от столь опрометчивого решения. Я хотела найти Карима, когда меня выпустили из детдома во взрослую жизнь. Поднакопила денег и рванула в часть, где они с Ванькой служили. Командир нормальный попался. Вошел в положение и даже поднял бумаги столетней давности. Вот его адрес. Протянул мне листок, а я расплакалась. Дрожащими руками аккуратно взяла его из рук мужчины и тихо ответила: «Спасибо». «Да пока не за что», — печально вздохнул в ответ. «Это адрес, который был в его личном деле. Вряд ли он там». «Точно. Его там не было. Как и его семьи, кстати, тоже. Соседка словоохотливая оказалась, всю подноготную Карима рассказала, а также приютила меня, нерадивую, на пару дней. И еще и борщом с пампушками накормила. Все-таки мир не без добрых людей. И еще и судьба, как оказалось, благосклонна ко мне». «Смешная ты». Бес вырвал меня из воспоминаний, а я подняла на него глаза. «Вообще-то...» Очередной ролл во рту, который я тщательно пережевывала. Такое чувство, что ничего вкуснее мне есть не приходилось. «Я за тебя замуж собиралась выйти», — с набитым ртом произнесла, а бес снова усмехнулся. «Или ты против?» Прищурилась, не сводя вроде как пристального и строгого взгляда с мужчины. «Пусть только попробует отказать. Увидит ежика в гневе. Кстати, я уже не злюсь, как раньше, на это глупое прозвище. Мне даже нравится местами, как бес с какой-то интимной, присущей только ему интонацией, произносит негромко: «Ежик, спрячь колючки». И я прячу, так как больше не хочу его провоцировать. Люблю так сильно, его никто и никогда так любить не будет. Никто, только я. «Посмотрим на твое поведение». Бес сканирует меня насквозь, слегка прищуриваясь, а я вспыхиваю. «Ах ты ж!» Отставляю в сторону тарелку с двумя оставшимися роллами и залезаю сверху на Карима. «Офигел совсем?» Щекочу его за бока, но этот негодяй даже глазом не ведет. «Я тут, понимаешь ли, 10 лет страдала, его ждала». Легкий удар в плечо и в ответ улыбка на лице мужчины. «А он еще думать собирается?» «Нахрена мне жена, которая меня слушаться не будет?» Бес ловит мою руку и переплетает наши пальцы, глядя прямо мне в глаза. «Ты ж безбашенная, мелкая». Бес глоток коньяка делает, а у меня внутри тепло разливается. Вроде как комплимент отпустил, ведь он по-другому не умеет. А мне надо привыкнуть, если хочу с ним рядом быть. Теперь-то уж и подавно бес так просто от меня точно не избавится. На себя посмотри. Фыркаю, пытаясь вроде как обидеться, и даже отстраняюсь, но Карим ловит меня за край футболки, тянет на себя, пока не падаю, прямо ему на грудь. А я еще безбашеннее. Усмехается, кончиками пальцев касаясь моей щеки. Так нежно водит, что я непроизвольно прижимаю голову к плечу. Вроде как в плен его руку беру. Но давай попробуем. Неожиданно. Слишком внезапно. И я так и замираю в такой позе. Щека прижата к плечу, а между ними мужские пальцы. Еще и зажмуриваюсь. В голове такой кавардак, что разбираться со своими тараканами завтра буду. Я люблю тебя. Наконец-то оживаю, заглядывая бесу в глаза. С самого первого момента, когда увидела. Знаю. Карим легонько кивает, а после отставляет стакан на тумбочку. Откуда? Я приподнимаю одну бровь, все еще не веря в происходящее. Сегодня вроде как хотел этот ненормальный бес меня в ресторан пригласить, но наша слишком уж бурная и страстная встреча спутала все планы. Пришлось еду с алкоголем на дом заказывать, так как сил после бурной встречи не осталось. Он во мне, а я принимаю его целиком. Именно так, как всегда мечтала. И нет никаких преград больше. Я не желаю никого другого. Пусть рычит, шепчет иногда слишком уж откровенные словечки, но только бы не уходил. Мой персональный бес. Только мой. «Вообще-то ты мне в письме об этом писала». Улыбается, но по глазам вижу, что врет. «Точно слышал. Мое случайно вырвавшееся признание пару дней назад. Вроде и спал, но это же бес. Хотя я ничего не требую взамен. Просто хотела, чтобы знал. Даже если не скажет, люблю в ответ. Врешь». Провела языком по верхней губе мужчины. «Вру». Простонал бес, а я повторила свой порыв. Пусть не расслабляется, я тоже кое-чему научилась. «Слышал?» – зашептала Кариму прямо в губы, чувствуя, как мужская рука легла на мой затылок. «Угу». Теперь настала его очередь меня дразнить. Только вот сразу в атаку пошел, раскрывая мои губы себе навстречу. А язык его что вытворял? Каждый раз целуюсь с бесом, как в первый раз. То нежно и ласково, едва касаясь губами друг друга, то, как сейчас, бешено, страстно, без тормозов. Голова опять кругом, а внизу живота снова комок. Растет с каждым разом все сильнее и быстрее, желая получить долгожданную разрядку. Руки беса виртуозно освобождают меня от мужской футболки, а сам он уже и так во всеоружии. Так и не оделся после прошлого раза. Лишь все, что ниже пупка, пледом прикрыл. Стеснительный, мать его, вроде как за мои слабые нервы беспокоится. «Хочу тебя, малышка», — рычит Карим мне прямо в губы, уже сильнее сминая мое тело в своих медвежьих объятиях. И тут раздается звонок входящего СМС. Громко, настойчиво. Мы замираем, глядя друг другу в глаза. Что-то случилось? Я действительно пугаюсь, так как после событий последних двух дней нервы на пределе. «Сейчас узнаем». Бес тянет руку к тумбочке, а после снимает блокировку экрана. Мне-то не видно, что там написано, но мужчина вдруг резко начинает ржать. Да так заливисто, что мое любопытство бьет все рекорды. «Ну?» Я пытаюсь заглянуть, но Карим, как обычно, интригу плетет, не дает прочитать, как бы я ни старалась у него телефон забрать. «Не доверяешь?» Его тон становится серьезным, как и взгляд, отчего становится слегка не по себе. «Доверяю», спокойно отвечаю, кивая в подтверждение своих слов. «Даже если сейчас соврешь, пауза, и я тоже глаз не отвожу, я поверю». Бес хмыкнул и повернул экран в мою сторону. «На свадьбу без Саши не приходи». 6 слов от абонента «Звереныш». «О, Господи! Это еще кто такой? То нечисть кругом сплошная, теперь еще и звери пошли. Осталось бегемота с обезьяной добавить и полный адский зоопарк. И тут меня молнией бьет по голове, отчего настроение делает резкий скачок вниз. А в качестве кого бес возьмет меня с собой на чужую свадьбу?